Антитезис. Скорее, он относится к ведению квалифицированных криминалистов, а не психиатров. Полиция и судебный аппарат — это не антитезис, но они исполняют свои роли в игре по правилам общества. Однако следует подчеркнуть одно обстоятельство. Исследователи-криминалисты могут шутить, что некоторые преступники ведут себя так, словно им нравится погоня и перспектива быть пойманными. Или они могут прочесть об этом и отвлеченно согласиться. Но они не имеют желания учитывать этот академический фактор в своей серьезной работе. Во-первых, стандартными методами психологического исследования выделить этот элемент невозможно. Исследователь либо пропустит важнейший момент, используя свои привычные инструменты, либо должен сменить инструменты. До сих пор эти обычные инструменты не дали решения ни одной проблемы криминалистики. Исследователям стоит отказаться от прежних методов и подойти к проблеме по-новому. До тех пор, пока П и В будет рассматриваться как интересная аномалия, а не самая суть проблемы, криминологи будут продолжать иметь дело с банальностями, доктринами, малозначащими закономерностями и делами, не относящимися к проблеме. Анализ. Тезис. Попробуй поймай меня. Цель. Самоутверждение. Роли. Вор. Полицейский. Судья. Динамика. Фаллическое вторжение. Примеры. Первый — игра в прятки, второй — преступление. Социальная парадигма. Родитель с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Ребенок, попробуй поймать меня. Родитель, это моя работа. Психологическая парадигма. Родитель с прописной буквы, ребенок с прописной буквы. Ребенок, ты должен меня поймать. Родитель, ага, попался. Ходы. Первый. У. Уайт. Вызов. Б. Блэк. Негодование. Второй. У. Укрывается. Б. Раздражение. Третий. У. Провокация. Б. Победа. Вознаграждение. Первое. Внутренняя психологическая. Материальная компенсация за старые обиды. Второе. Внешняя психологическая. Уход от фобии. Третье. Внутренняя социальная. Попробуй поймать меня. Четвертое. Внешнее социальное. Мне почти удалось скрыться. Развлечение. Им почти удалось скрыться. Пятое. Биологическая. Известность. Шестое. Экзистенциальное. Мне всегда не везло.